выбрали его и депутатом Государственной Думы. Царское правительство косо смотрело на эту его столь полезную для народа деятельность. И такой выдающийся человек без всякого суда и следствия был расстрелян в первый год революции. Примечание. Я хорошо знаю его внука. Может быть, кто-нибудь заинтересуется личностью Челышева и напишет о нем исследование. Право, он стоит того, чтобы о нем узнали нынешние поколения. Я дам телефон внука. Конец примечания. Восьмое. Расскажу об одной жительнице Куйбышева, о которой, наверное, до конца жизни буду вспоминать. Еще когда я впервые приехал в этот город, то собрался навестить Мереньку Львову, урожденную графиню Гудович. Но тогда арестовали ее мужа Сергея Львова, и я, признаться, постерегся ее посещать, тем более, что и добираться из Старосемейкина до Куйбышева было сложно. Из Гавриловой поляны в летнюю пору ходили по Волге речные трамвайчики. С 1939 года Меренька с двумя мальчиками постарше моих, Сашей и Сережей, время от времени приезжала к нам по воскресеньям. Вместе мы ходили на Волгу купаться, а пляж у нас с мелким песком был замечательный. И мы, случалось, всей семьей останавливались у Мереньки на 2-3 часа или на ночлег, благо жила она недалеко от вокзала. Она рисовала для местных учебных заведений какие-то плакаты и числилась художницей. Живя с двумя сыновьями, Меренька очень скучала и к нам относилась с большой теплотой, чувствуя в нас близких друзей. А хороша она была, я всегда издали ею любовался. Мелкие черты лица, маленький рот, маленький точеный нос и большие с длинными ресницами глаза, идущие от предков, Шереметьевых, Вяземских и Параши Жемчуговой. К ней приехала мать, графиня Мария Сергеевна Гудович, урожденная графиня Шереметьева. Со следами былой красоты, миниатюрная, также с огромными шереметьевскими серыми с поволокой глазами. Она была породиста до кончиков маленьких и тонких пальцев. Ее муж, кутаисский губернатор, был расстрелян в первый год революции. О расстреле ее старшего сына Дмитрия на канале «Москва-Волга» в 1937 году я уже рассказывал. Жила она у младшего сына Андрея. После окончания канала «Москва-Волга», работавшего на строительстве Рыбинского гидроузла. Из Рыбинска приехала на пароходе к дочери на все лето. Однажды побывала она и у нас с дочерью и внуками на Гавриловой поляне. Я настропалил сыновей, чтобы вели себя смирно, не баловались. Раньше я им рассказывал, как в детстве меня заставляли сидеть за обедом неподвижно и прямо, положив 4 пальца левой руки на скатерть. По случаю приезда гостей Клавдия постелила на дощатый стол простыню. Мы сели обедать. Мой старший сын Гога, сидя на лавке, застыл, выпрямившись, и положил 4 пальчика на край стола. Когда гости уехали, он мне сказал про Марию Сергеевну, что она совсем не такая, как другие тети. Неожиданно у Клавдии вздулись нарывы на обеих руках под мышками. Поднялась высокая температура. В народе это называется сучье вымя. Она не могла двигать руками. Врачиха при лагере зэков ничем не могла помочь, а в городе попасть в поликлинику было очень трудно. После окончания финской войны в куйбышевских госпиталях находилось много обмороженных воинов. Мереньку, как художницу, привлекли рисовать обмороженные части рук и ног ратников. Эти рисунки были нужны для научных исследований. Они считались секретными, но я их видел и ужасался. Я надеялся, что Меренька сумеет по знакомству показать Клавдию военным врачам. Анашкин, милый человек, отпустил меня на свой страх и риск. Дисциплина прежде всего. Клавдия и я поехали и прямо отправились к Мереньке. Она сказала, что обыкновенным гражданам к врачам и гражданским, и военным попасть почти невозможно. Тем более, что Клавдия числилась моей бесправной иждивенкой. Но живет в Куйбышеве одна старушка, тайная ворожея, и лечит заговором, берет по десятке. Меренька повела к ней Клавдию, а я остался ждать. Через час они вернулись. Я сразу убедился, что Клавдия выглядела лучше. Она рассказала, как старушка бормотала, размахивала руками, дула и плевалась. В тот же вечер оба нарыва прорвались. Вытекло много гноя, и температура у Клавдии спала, и она поправилась. Вскоре Меренька приехала к нам. Мы пошли купаться на Волжский пляж. Я обратил внимание, что у нее был очень красивый купальный костюм, черный, с широкой голубой полосой, нашитой наискось от правого плеча. Меренька нам сказала, что сняла дачу в Царевщине. Это старинное село на другом берегу Волги, следующая пристань после Гавриловой поляны. Она взяла с нас слово, что мы всей семьей приедем к ней в гости. Объяснила, как ее найти. В один из ближайших дней Клавдия проснулась и сказала, что видела про Мереньку ужасный сон. С ней что-то случилось. Я спешил на работу, сказал что-то вроде «глупости какие» и ушел. Во второй половине дня Клавдия пришла ко мне на работу. А не полагалось, чтобы жены являлись к мужьям, усматривали в этом нарушение дисциплины. Она вызвала меня в коридор и сказала, что одна, приехавшая с пароходом женщина, говорила: «В городе идут разговоры, что утонула какая-то художница. Где, когда утонула, женщина не знала. Клавдия уверяла меня, что это наверняка Меренька», говорила, задыхаясь от волнения, смотрела на меня умоляющими глазами. Я пытался ее успокоить. Мало ли в Куйбышеве художниц. Она продолжала настаивать. «Скоро пойдет вверх по Волге пароход». Умоляла меня поехать в Царевщину разузнать. Вечером я поехал. В избушке, где Меренька снимала дачу, застал только хозяйку. Она подтвердила страшную весть. Да, Меренька утонула, и тело никак не могут найти. Ее мать увезла внука в город. На мой вопрос, как это случилось, хозяйка рассказала. Пошла Мария Александровна вдвоем с младшим сыном, 6-летним Сережей, на Волгу купаться. И вдруг он с плачем прибежал один. Кое-как от него дознались, что его мама бросилась в воду, нырнула, но не вынырнула. И все. С ночным пароходом я вернулся на Гаврилову поляну. Клавдия не спала. Когда я ей все рассказал, она ответила, что, увидев Мереньку во сне, она была убеждена в ее гибели. Целую неделю искали тело, потом поиски прекратились. И вдруг опять Клавдия прибежала ко мне на работу и с искаженным от горя лицом сказала, что возвращавшиеся из города с пароходом пассажиры слышали рассказ о всплывшем у пристани Фрунзе утопленнике или утопленнице, и чтобы я сейчас же ехал. Фрунзе — это пристань, где выселись бывшие купеческие дачи. Я поехал. На дебаркадере отыскал начальника пристани. Он показал мне, где шагов за 100, на самом берегу Волги, находилось нечто прикрытое рогожей. Сверху сидели две вороны. В тот ясный вечер, накануне выходного дня, из города на пароходе прибыло много веселых, нарядных людей. Я поспешил мимо них к тому, что было прикрыто рогожей, приоткрыл край. Не буду говорить, что увидел. Я не узнал утопленницу. Приоткрыл с другого края. И поверх блеклого от длительного пребывания в воде купального костюма увидел нашитую наискось полосу. По этой полосе я догадался, что утопленница была Меренька. Пошел к начальнику пристани. Он сказал, что мне, опознавшему труп, надо ехать в город, в речную милицию. Пароход отходил не скоро. Я сел на берегу невдалеке от трупа, изредка вставал, отгонял ворон. А мимо все шли нарядные, веселые молодые люди и девушки. Никто из них не обращал внимания на то, что было прикрыто рогожей. Я сунул сторожу 10, чтобы отгонял ворон, и уехал. Поздно вечером в речном отделении милиции с моих слов записали подробные показания. Я ночевал на пристани. Утром на рассвете вернулся на Гаврилову поляну. На похороны в будний день мы не могли попасть. С тех пор прошло почти полвека. Сын Мереньки от первого брака, Саша Истомин, уже вышел на пенсию. Он живет в Дмитрове. Изредка мы видимся. Меня он называет дядя Сережа, хотя никаким родственником я ему не прихожусь. Когда я у него бываю, он старается меня поудобнее посадить, повкуснее угостить. Он меня очень любит. Над его письменным столом висит увеличенная фотография его матери еще девушкой. Я сижу в кресле, любуюсь ею и вспоминаю ту давнюю страшную историю.